Когда король стал уничтожать своих друзей, кроме мучений совести, поэт стал чувствовать мучения страха. Он считал, что король преувеличивает опасность, но, видимо, нет дыма без огня, ведь его поэта не арестовывают, не подвешивают за уши, как других кроликов. Однажды король пригласил его на ночную оргию, где пили хорошо перебродивший нектар и веселились в обществе придворных балеринок. Поэтому пришлось веселиться со всеми, чтобы не обижать короля. Впрочем, сам король неожиданно освободил его от не слишком настойчивых угрызений совести. «Ох, и достанется нам когда-нибудь от нашего поэта», — сказал король шутливо в разгар оргии. Сам того не ведая, он заронил в душу поэта великую мечту. Поэт решил, что отныне вся его жизнь будет посвящена разоблачению короля гневной поэмой «Буря разочарования». И ему сразу стало легче. С тех пор он не пропускал ни одного греховного увеселения короля, оправдывая это тем, что он все должен видеть своими глазами, чтобы разоблачение было глубоким и всесторонним. «Не что, для меня все это только материал», — говорил он, глотая цветочный нектар или обнимая придворную балеринку. Поэт очень быстро привыкал к материалу, который впоследствии собирался разоблачить гневным сатирическим пером. Иногда ему самому представлялось странным, что он вновь и вновь старается испытать те низменные удовольствия, которые он уже испытывал. Ему все казалось, что он еще не дочувствовал каких-то тонких деталей нравственного падения короля. И все-таки он искренне готовился написать свою поэму «Буря разочарования». Он думал начать ее, как только удалиться от придворной жизни. А удалиться он собирался, как только изучит все детали падения короля. Он считал аморальным начинать поэму, пока сам пользуется всеми льготами придворной жизни. Поэтому он решил, не теряя времени, разрабатывать поэтические ритмы своей будущей разоблачительной поэмы. Работа с ритмами без слов ему очень понравилась. С одной стороны, его гневные порывы не пропадали даром, а с другой стороны, смысл их оставался недоступным придворным шпионам. Он сочинял какой-нибудь ритм, записывал его на листке магнолии и прятал в ящик, сокращенно надписав на ритме смысл его будущего предназначения, чтобы потом не забыть. Иногда он эти ритмы читал королю, и король всегда одобрял свежесть и наступательный порыв каждого нового ритма. Однажды он прочел ему ритм, выражавший ярость по поводу медлительности короля в деле всеобщего образования кроликов. Одобрив ритм, король сказал: «Тебе хорошо, ты разговариваешь прямо с Богом, а мне с кроликами приходится иметь дело. Я тебя прошу, заполни этот ритм яростным разоблачением кроликов, медлящих с уплатой огородного налога». Услышав такую просьбу, прямо противоречащую смыслу его ритма, поэт растерялся и согласился исполнить просьбу короля. Ему показалось, что король что-то заподозрил, и он таким образом решил рассеять его подозрения. Он пришел домой и написал заказанные ему стихи. Между тем, неправедное использование ритма праведной ярости вызвало в душе поэта новый прилив еще более яростного ритма, и он, записав его, окончательно успокоился. Как обычно, для маскировки он сделал заголовок над записью ритма: «Повторная ярость по поводу...» «Дорого обойдется королю это мое унижение», — сказал он себе,

Именно отсутствие этой уверенности в душе поэта, по их мнению, привело впоследствии к столь прискорбному падению его таланта. К сожалению, к нам в руки не попали эти спорные или бесспорные продукты самого раннего творчества нашего поэта, и у нас нет собственного мнения по этому поводу. Мы просто излагаем мнение поздних ценителей, чтобы познакомить читателей, интересующихся этим вопросом, с самим фактом существования такого мнения. Ибо все это касается несколько более поздней истории королевства кроликов. Наша тема — это, в сущности, расцвет королевства кроликов в ожидании цветной капусты.